и жизнь вернулась в него. После чего я занялся стандартными утренними ритуалами очищения. Потом, обновленный и пахнущий душистым мылом, вернулся в библиотеку. Решил все-таки ознакомиться с научной мыслью, хранящейся в энциклопедиях. Но стоило мне переправить трехтомник на стол и в предвкушении новых знаний открыть первую книгу, как в дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, в библиотеку ворвался Жозеф. «Брат, пойдем позавтракаем и, наконец, отправимся домой!» С энтузиазмом вскричал он. Тяжело вздохнув, я захватил книги и направился вслед за убежавшим братом. Вот спрашивается, откуда у него столько энергии с утра пораньше. Войдя в трапезный зал, поприветствовал кудесника Маркантония и сына купца Андреа. Положил книги на гиридон, стоявший возле входа. Следом за мной в двери вбежал запыхавшийся Жозеф. Торопливо кивнул, выражая приветствие присутствующим, и быстро переместился к дальней стене зала. Через несколько минут в дверном проеме нарисовалась пыхтящая, как закипающий чайник, Кира. «Где этот извращенец? Убью скотину!» Вместо приветствия прорычала она. Глава 18. Похоже, мой братец вломился к ней так же стремительно, и это вышло очень не вовремя. «Я тоже рад вас видеть, прекрасная синьора Кира, в это замечательное утро. Разрешите сопроводить вас к столу?» — сказал я, взяв ее под руку и тем спасая брата от скорой и чрезвычайно мучительной расправы. Кудесник и будущий глава рода Луккизи с улыбками направились к столу. Мир был временно восстановлен, и все приступили к трапезе. Правда, Жозеф занял самое удаленное от Киры место. «Андреа, ты не против, если из вашей библиотеки я временно возьму вот эти три книги?» — указав на лежащие на гиридоне энциклопедии, спросил я после завтрака. «Синьор Наполеон, конечно, я готов отдать вам вообще все книги, и из библиотеки, и из кабинета отца», — ответил Андреа. «Благодарю, но изучение другой литературы отложим до избрания тебя главой. Сейчас я должен отправиться домой и вернусь перед самым собранием старейшин. Маркантония, у меня будет к вам просьба. Возьмите снова на себя охрану рода Луккизи в лице благородного Андреа. Я намерен за эти дни найти нужное вам лекарство», — обозначил я свою позицию. «Благодарю за то, что подарили мне надежду. Можете не волноваться по поводу защиты Андреа», — с чувством произнес кудесник. Сборы были недолгими, дорога прошла без происшествий. Жозефа и меня встретили счастливые, родные люди. На душе стало тепло и уютно. Целый день мы беззаботно общались до самого вечера, пока солнце не нырнуло за горизонт. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по своим спальням. Еще в прошлой жизни, перед сном, если позволяли обстоятельства, я анализировал прожитый день. Устроившись в кресле у столика, на котором стоял поднос с большой гроздью винограда, я принялся одну за другой отправлять в рот спелые ягоды, прокручивая в уме произошедшие за последние дни события. Прокрутив в памяти фильм «Мои похождения на Корсике», я то и дело смеялся над глупыми ляпами главного героя. Кинохроника встала на паузу на фразе сына купца. «Боюсь, что мой младший брат выступит против вхождения в ваш род. Вот именно этот момент стоит обдумать. В моих долгосрочных планах для обеспечения стратегической цели стоит важная задача – укрепление своего рода. Лучшим вариантом было бы исключить младшего брата из семьи Луккизи из рода, чтобы нашим вассалам не оказался такой ненадежный элемент, способный в критичный момент отвернуться или, того хуже, вонзить нож в спину. Но была опасность, что за ним потянутся и другие семьи из рода купца». Обратившись к распараллеливанию сознания, получил ответ. «Страх. Подсказка меня здорово озадачила». Задумавшись, вспомнил, как прошел свет по телу кудесника при его клятве. Решив, что без консультации мне не обойтись, я сел в позу лотоса и вышел в астрал. Ледяная арена встретила меня знакомым пейзажем. «Привет, паразит, у меня к тебе дело. Рад вам помочь», — ответил он. «Какие в этом мире существуют клятвы, при нарушении которых можно огрести больших неприятностей?» — спросил я. «На данный момент времени на Земле только обладатели атрибутов при нарушении клятвы силой очень болезненно умирают», — ответил паразит. «Вернув сознание в реальный мир, я замучил свой мозг перебором вариантов запугивания большого количества разумных. Кроме мысли «всех убью, один останусь», ни одного приемлемого варианта не приходило. Решил на время отвлечься, дать подсознанию самому найти решение. Нужно было переключиться на другое занятие. И в моем списке отложенных дел как раз есть одно крайне занимательное – разбор лута. Достал из-под пространства шкатулку со звездой, а из нее – каталог артефактов. Интересно, Какие плюшки послали мне высшие силы? А высшие силы послали так послали. В сундучках с номерами от 1 до 3 хранилась флора из различных аномалий. Я далеко не ботаник, но обрадовался не по-детски. Алхимия наша все. Тем более, что в сундучках с 4 по 6 прятались фрагменты аномальной фауны. С 7 по 9, радость любого геолога, образцы разных минералов. Значит, первым делом у герцога прошу хорошо оборудованную лабораторию. Подгоняемый любопытством, я нетерпеливо открыл последнюю страницу каталога. Сундучок под номером 10 остудил мой пыл и насмешливо показал фигу. Надпись гласила «Артефакт», и все, ни название, ни назначение, ни цены. Однако я уже разошился и не мог перестать изучать добычу. Высветил в памяти золотую арабскую десятку и отнес в угол спальни возникший в руках сундучок. Как узнать, что за хреновина лежит в нем? Откроешь просто так, и будешь на болоте зеленым и пупырчатым 100 лет квакать. Непростая встала задачка. Стены комнаты давили на меня, сковывая полет мысли, да и затекшее тело, признаться, требовало внимания. Так что я, не отпуская проблемы из головы, вышел во двор, напитать черепушку свежим воздухом. Вечерняя прохлада приласкала кожу. Первые бледные звезды уже игриво подмигивали с темнеющего небосвода. Красота! Внутри проснулся поэт. Травка зеленеет. И луна блестит, где-то под ногами, кто-то шебуршит, собственно, под ногами шебуршил ежик, живность для этих широт необычная, поселился у нас этот квартирант после того, как Мария сумела вылечить с помощью своих снадобий боцмана корабля, пришедшего аж из Норвегии, он в благодарность подарил моему младшему брату Луи своего питомца, слуги говорят, тварюшка дюжа хитроумная, каждую ночь необъяснимым образом выбирается из своего загончика, пошлявшись по двору, как только солнышко выглянет, она подходит к двери своего места обитания и ждет, когда ее пустит. А вот и решение головоломки. Я огляделся вокруг и, убедившись в отсутствии защитников природы, решил присвоить живность для разминирования сундучка. Ежик сапером быть не хотел и, предчувствуя неладное, свернулся в колючий шар. Но возле дерева во дворе валялась сломанная птичья клетка, и она стала последним доводом для утверждения ежика на роль героя-первопроходца. Взяв клетку с ежиком и прихватив лежащую у крыльца палку, я вернулся в спальню. На потолке, в углу над сундучком, торчал крюк, на который я и подвесил клетку с колючим героем. Палкой я осторожно открыл крышку сундучка, прикрыв на всякий случай глаза, и тишина. Приоткрыл один глаз, все было нормально, нигде ничего не сверкало, не воняло. Но стоило с облегчением вздохнуть, и тут же в голове раздался голос, который не принадлежал ни дракону, ни паразиту. «Нехороший ты человек, почему ты меня выбрал? Одноглазый наглый кот меньше меня мышей ловит. Я честно отрабатывал свое проживание. Человеческая неблагодарность не знает границ. На кого я теперь похож?» — сетовал на жизнь голос. Оторвав взгляд от сундучка, я внимательно посмотрел на бывшего ежика, единственное, кроме меня, живое существо поблизости. Вспомнил анекдот, в котором Колобок убеждал лису, что он ежик из Чернобыля. Присмотревшись внимательно, понял, что ни один зверь к этому чуду-юду по собственной воле больше не подойдет. Новорожденный Колобок обзавелся мускулистыми ногами и руками с антрацитово-черными когтями. Улыбающийся ротик теперь украшали акульи зубы в 2 ряда. Кроваво-красные глазки дополняли новый имидж, подаренный ежику сундучком-стилистом. Что уставился, сам меня выбрал, а теперь глаза пучишь. Да-да, нечего корчить удивленную мину. Проклятие сундука сделало меня твоим тотемным зверем. Хрен другого возьмешь. Делись энергией и отправляй в астрал, раз пока я нахрен здесь не нужен. Не забудь имя сперва дать, а то хренушки потом дозовешься. Продолжало ворчать и ругаться это чудо природы. Наверное, в прежней жизни он любил хрен. Глубоко обалдев, я все же рискнул. Поделился с тварюшкой энергией и назвал Колобком. После этого содержимое клетки растворилось, мигнув напоследок бледной янтарной вспышкой. А неизбежное после затрат сил чувство голода сподвигло меня, как ни в чем не бывало, двинуться в сторону кухни. Удивление удивлением, а обед по расписанию. Через час, восполнив запас потраченной энергии и немного успокоив расшатанные лицезрением новоявленного Колобка нервы, я вернулся в спальню и, наконец, заглянул в открытый сундучок. Ажурный браслет и кольцо, вырезанные из чего-то нежно-зеленого цвета, одиноко крепились ремешками на дно тары. Инструкции применения не наблюдалось. А вот инструкция техники безопасности из прошлого мира в памяти хорошо сохранилась. Если хочешь сберечь руки, не хватая ими черте что. Зеленый материал был слегка пористым и напомнил мне не то пластмассу, которой здесь быть не должно, не то резную кость, как в украшениях знакомых реконструкторов. Поэтому я запомнил получше артефакт и мысленно позвал Дракошу. «Ой, не сейчас, тут в астрале такое бегает. Дай досмотреть», — отмахнулся чешуйчатый. «Что там бегает? Расскажи, мне тоже интересно». Непонятно откуда появился монстр. Бегает по всем планам астрала и пристает к разным сущностям. «Я», — говорит, — «Колобок, попробуй меня съесть». Всех достал. Одна очень могущественная сущность попробовала выполнить его желание. На одну сущность стало меньше. После этого от него все прячутся, охотно рассказал Дракоша. «А, так это мой тотемный зверь», брякнул я и тут же пожалел об этом. Дракоша с выпученными глазами проявился в моем сознании. «Ты где это чудовище откопал?» От его крика по мозгам как кувалдой ударило. «Не ори, Колобка я сам сделал, случайно, и вообще...» «У меня вопрос. Ты знаешь, для чего этот артефакт предназначен?» Создав мысленно образ браслета и кольца, спросил я. «Насчет придумал Колобка, братец, зачет и уважуха. Твоя фантазия не знает границ в пределах неразумного. Я в восхищении. Насчет артефакта, пакость страшная, изготовлен из костей суккуба. Служит для наложения тяжелых проклятий на любого разумного, проявленного в реальном мире. Есть... Правда, один нюанс. Если пазл души проклинаемого хотя бы в два раза больше пазла вызывающего проклятие, то оно бьет в обратку. Поэтому ни в коем случае нельзя молодому проклинать старика, поведал Дракоша и отправился смотреть комедийный сериал «По следу идет Колобок». Закрыв сундучок, я отправился на боковую. День выдался насыщенный. Проснулся от ощущения, что в спальне я не один. Чуть приоткрыл веки, делая вид, что все еще сплю. Утро уже вступило в свои права, солнце освещало комнату ярким светом, под кроватью кто-то прятался, остатки сна моментально улетучились, и я стал с интересом ждать появления шпиона из сказочной страны под кровати. Вскоре оттуда выполз пыльный младший брат Луи. «Привет, братик, ты прячешься или пытаешься найти что-то?» С любопытством и немного с облегчением спросил я. «Ой, прости, Наполеон, ежик пропал, его везде все ищут, вот я и подумал». «Вдруг он к тебе забежал?» – смущенно затараторил Луи. «Так получилось, что в семье меньше всего я общался с младшим братом. Он был еще малышом, когда я ушел на обучение, потом семья вернулась на Корсику, я в это время мотался со своим отрядом по всему побережью. Приехав домой почти неделю назад, встречался с родными всего пару раз, да и то ненадолго. Вот так и сложилось, что одного из самых близких мне людей почти не знаю». Потому сейчас я решил это исправить, тем более, что хорошо знал виновного в исчезновении ежика. «Брат, ты умеешь хранить тайны?» – загадочно спросил я. Глазки Луи заинтересованно заблестели. «Конечно, я уже взрослый и умею держать язык за зубами. Скоро меня отправят на обучение на материк, и я стану таким же знаменитым ведьмаком, как ты», – с гордостью в голосе ответил он. «Ну, раз ты решил стать ведьмаком, то открою тебе один наш маленький секрет. У ведьмаков иногда могут быть свои тотемные звери. Я долго искал хищника, близкого мне по духу. И вот, находясь дома, встретил твоего бесстрашного колючего зверька, не боящегося никаких врагов. Мне удалось уговорить его стать моим тотемом. Самозабвенно перемешивал правду с красивым вымыслом я, чтобы подсластить брату пилюлю потери своего любимца. Я знал, что мой ежик в душе могучий зверь. Наполеон, а ты можешь мне его показать? Хочу с ним попрощаться и пожелать ему удачи», вначале пафосно, а потом с надеждой в голосе сказал Луи. На несколько минут задумался. «Ведь я сам не знал, как вытаскивать это чудо из астрала. Надо попробовать мысленно до него достучаться». Прикрыв глаза, представил своего тотемного кошмарика во всей красе. «Колобок!» – заорал я сам у себя в голове. Получилось здорово. Эхо было, как будто крикнул в пустую бочку. «Ну и чего так орать? Я уродливый, а не глухой. Всю дичь до седьмого астрала мне разогнал», — начал ворчать бывший ежик. «Тут твой бывший хозяин попрощаться хочет. Сможешь ли в Еви проявиться?» — спросил я его. «Какой нахрен хозяин? Это мелочь. Если бы я его не охранял, давно кони двинул. Как он там без меня будет? Пропадет ведь», — вздохнул Колобок. «Ладно, энергией если поделишься, то проявлюсь, но спрячусь, чтобы своим новым видом ребенка не пугать, и мысли речу с ним попрощаюсь». В желудке у меня опять образовалась пустота. Я с такими питомцами, как Дракоша и Колобок, дистрофиком скоро стану, подумал я и открыл глаза. «Так что ты хотел пожелать ежику? Он тебя сейчас слышит и сможет ответить. Ты его услышишь прямо в голове, не пугайся», — радостно сообщил я братику. Луи в растерянности сел на пол. «Он может со мной говорить, ежик? Я желаю тебе, чтобы ты был хорошим помощником моему брату. Я всегда знал, что ты самый лучший. Я тоже себе выберу тотема, когда стану ведьмаком, такого же красивого ежика, как ты», — радостно затараторил Луи. В это время в дверь постучали, Колобок мысленно попрощался с Луи, смылся обратно в астрал, а нас с Луи пригласили на завтрак. В трапезном зале собралась вся наша дружная семья. После завтрака отец предложил всем пройти в библиотеку и обсудить насущные вопросы. Когда все расселись вокруг стола возле камина, отец первым задал вопрос. «Наполеон, у нас во дворе уже который день лежит туша вепря. Она, конечно, пока не портится и яд не распространяет, но здорово раздражает своим видом. Так еще и любопытный народ постоянно приходит посмотреть на этого монстра. Никакого покоя. С этим надо что-то решать». И вся семейка дружно закивала, соглашаясь с ним. Я ненадолго задумался. «Отец, мне кажется, сейчас у нас пустует конюшня. Надо пока затащить тушу туда. Через несколько дней я начну создавать артефакт для снятия шкуры. Мне понадобится на его создание еще неделя, может быть, дней 9. Значит, свежевать тушу будем через 2, в крайнем случае 3 недели», — объяснил я. Глава семьи удовлетворенно кивнул, закрывая этот вопрос. Следующую эстафету перехватила мама. «До меня дошел слух, что ты собираешься принять вассальную клятву от рода купцов Луккизи. Я знаю, что звание ведьмака приравнивается к положению графа. Ты собираешься отделиться и создать свой род?» С тревогой в голосе поинтересовалась она. «Никакого отделения. Наш род должен прирастать и укрепляться. Ближайшие полгода я проведу на Корсике. Сюда же через некоторое время подтянется мой отряд. После этого будем думать о дальнейших действиях», — расписал я диспозицию на ближайшее время. Мама облегченно улыбнулась и расслабилась. Я взглянул на Жозефа. «У меня будет к тебе просьба. Нужно как можно скорее отнести один ларец и письмо Андреа Луккизи. Не привлекай к себе внимания», — обратился я к нему. «Хорошо, сделаю», — кратко ответил он. Мама и отец явно обеспокоились. «Не волнуйтесь, ничего опасного или недостойного Жозефу делать не придется. Просто Андреа попросил разобраться с загадочным артефактом, и теперь его надо вернуть до собрания старейшин», — успокоил я их. Тут же я поспешно набросал инструкцию для Андреа. «Ларец поставить в кабинет отца. Ни в коем случае не открывать. Через доверенных слуг пусти слух, что вассальную клятву будет принимать 18-летний ведьмак. На совет прибуду к вечеру. Подготовь мне покой в отдельном флигеле». Не сворачивая бумагу, передал ее Жозефу. Пробежав текст глазами, он встал, распрощался и отбыл выполнять поручение. Мы с родителями еще некоторое время обсуждали мелкие семейные проблемы, а после сытного обеда на меня насел Луи, требуя рассказать о моих приключениях. Я, словно истинный рыбак, сочинял правдивые истории, широко разводя руки в стороны, демонстрировал размер глаз чудовищ, забитых мною ногами. Видите ли, руки пачкать не хотел, но все хорошие имеют свойство заканчиваться. Ближе к вечеру, прихватив свой молот, я отбыл в поместье купца. У ворот ажурной кованой ограды главного особняка меня поджидал главный безопасник герцога Монализи. Передав мне тяжелый конверт, он будто растворился в сумерках придомовой территории. Побоявшись убрать без специальной отметки этот информационный блок в подпространство, я спрятал его под куртку с левой стороны. На территории особняка, в отличие от предыдущего моего посещения, было много хорошо экипированных и вооруженных охранников. Экипаж подъехал к длинной лестнице, ведущей к парадным дверям. С двух сторон от них на страже стояли мраморные, готовые к прыжку львы. Прихватив молот, неспешно вышел из экипажа. Не успел я сделать и нескольких шагов, как воздух с приглушенным свистом разрезал брошенный в меня кинжал. Хищно блеснув на солнце холодной сталью, он несся точно в грудь. Глава 19. Я ощутил удар. Этот метательный стилет пробил куртку, прошел сквозь пакет и, не сумев пересилить ткани из паутины косиножки, безвредно засел в моем обмундировании. Но времени разглядывать эту диковину у меня не было. Я едва успел выхватить молот, когда справа донесся чуть слышный шорох. Замедление времени включил автоматически, словно привычный рефлекс. Враг все равно двигался невероятно быстро. Я крутанулся на месте, делая широкий замах, но вместо ожидаемого удара почувствовал лишь сопротивление воздуха. Невидимка успел уклониться. В ответ пришел быстрый удар сбоку, который я в последний момент умудрился принять на молот. Решив сменить тактику, я резко рванул в сторону лестницы. Статуя левого льва оказалась прямо на пути невидимки, и я почувствовал, как он зацепил ее. Воспользовавшись этим, я нанес мощный удар молотом по самой статуе. Осколки мрамора взметнулись во все стороны, на мгновение заслоняя обзор. Я почувствовал, как один из них скользнул по щеке, оставив легкий порез. Но важнее было то, что невидимка издал короткий сдавленный стон, его тоже зацепило. Этого хватило, чтобы определить его местоположение. Я рванул вперед, сокращая дистанцию, и нанес удар молотом чуть ниже линии своих плеч, туда, где только что промелькнул силуэт. Руки прочувствовали, как молот с хрустом ломает вражеские кости. Воздух в этом месте дрогнул, обнажая очертания изломанного человеческого тела в облегающей черной одежде. Он выглядел как натуральный ниндзя из кино прошлой жизни. Его лицо закрывала черная маска, оставляя на виду только злобные глаза. Ну, полный бред. Мне только японцев здесь не хватало. Бой был окончен. Когда я занес молот для добивающего удара, он стянул маску, под которой оказалось узкое европейское лицо. «Будь ты проклят, ведьмак!» прошептал несостоявшийся убийца по-английски, выпуская последние остатки жизни в глухом хрипе. «Ой, какой вкусный кудесник! Не будь жмотом, покорми несчастного голодного дракончика! Очень жрать хочется! Тащил тебя с третьего слоя астрала, истратил прорву энергии! Того гляди, в анабиоз впаду!» Раздался жалобный голос дракоши у меня в голове. «Кушай на здоровье, милый друг! Питание будет включено в выставленный тебе счет в нужное время!» Мысленно пожелал я ему приятного аппетита. «Я всегда знал, что ты скрягай крохобор, чавкая», — сказал дракоша. Ниндзю я схватил за ногу и потащил вверх по лестнице. Во дворе стояла мертвая тишина, нарушаемая только стуком головы киллера о ступени парадного входа. У входной двери застыл пышно одетый то ли дворецкий, то ли швейцар. «Веди в кабинет Андреа Луккизи». Пристально посмотрев ему в глаза, велел я, дернул поближе к себе трупик лиходея. Все-таки купец полностью распустил своих слуг. Этот привратник вместо того, чтобы кинуться выполнять приказ, побледнел и еще сильнее выпучил глаза, но не двинулся с места. Поставив любимую кувалду, я аккуратно похлопал его по щекам. Дядя пришел в себя. «Сеньор, следуйте за мной», — тонким от напряжения голосом сказал он. Прихватив молот, я отправился за ним. Войдя в кабинет моего нового друга и непринужденно втащив за ногу труп убийцы-неудачника, громко поприветствовал его. Андреа весь как-то сжался, закатил глаза, челюсть его отвисла. Вначале я подумал, что он растерялся из-за трупа, брошенного на шикарный персидский ковер, но он даже не посмотрел туда. Тыкая пальцем в меня, он не отрывал взгляда от моей груди. Посмотрев вниз, увидел с левой стороны, против сердца, торчащий во мне метательный стилет. Он пробил карман куртки, прошел сквозь пакет от герцога Монализи и уперся в одежду из ткани косиножки, которую проткнуть уже не смог. Стилет покрывала зеленая дрянь, и брать его голыми руками точно не стоило. Я неловко достал носовой платок, накинул на стилет и выдернул, как занозу, а потом спрятал прямо в платке во внутренний карман с другой стороны. Во взгляде Андреа на меня читался 1001 вопрос. «Опасный у вас дом, друг мой. Убийца на убийце сидит и убийцей погоняет. Тебе знакома личность этого человека?» Я махнул рукой на труп. Нет, ни среди гостей, ни среди слуг его не было, вглядевшись в лицо лежавшего, ответил Андреа. «Ладно, потом разберемся», — сказал я, вскрывая пробитый посередине конверт. В нем нашлась круглая золотая бляха, в которой теперь дырка. Записка, приложенная к этой штуке, гласила: «Военные и гражданские власти Корсики обязаны выполнять любой приказ предъявителя сего знака. Герцог Корсики Морис Монализи и...» Показав все это Андреа, я уточнил. «Жозеф передал мою просьбу?» «Да, я сделал все, как вы просили. Мой младший брат Винченцо Луккизи занял кабинет отца», — ответил он. «Это отлично. Хотел узнать, можно ли тайно взглянуть на старейшин вашей гильдии?» «Да, сейчас устрою», — сказал Андреа и направился к потухшему камину. Рядом с ним висел подсвечник. Андреа развернул его чашечками вниз и надавил на боковину каминной стенки. С негромким скрипом камин развернулся вокруг невидимой оси, открыв тайный вход. «Прошу за мной». Сейчас они в трапезном зале, зажигая свечу в переносном фонаре, — сказал он. Немного поплутав в узких коридорах, мы вышли к стене с тайным глазком. В него был виден стол, за которым сидели нарядно одетые мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, не старше. «Это явно не те», — сказал я, обернувшись к Андреа. Он прильнул к глазку. «Нет, все правильно, это они в полном составе», — прошептал сын купца. «Почему тогда старейшины?» — тихо удивился я. «Когда отец создавал гильдию контрабандистов, хозяевами были их отцы, немолодые сеньоры. Гильдия богатела, и они передали свои права старшим сыновьям, а звание старейшины осталось». Вернувшись в его кабинет, мы некоторое время обсуждали, как держаться на завтрашнем совещании, а потом я ушел отдыхать в выделенный мне флигель, прихватив молотый отравленный стилет. Труп киллера-неудачника остался лежать на полу, пусть хозяин сам разбирается с телом. В холле флигеля меня с нетерпением ожидали Жозеф, Франческо и Марк-Антонио. Стоило только войти, на меня обрушился град вопросов. «Слушайте, давайте жить дружно. Завтра тяжелый день, мне надо хоть немного отдохнуть. Все вопросы решим поутру», — устало произнес я и, попрощавшись, направился к себе в спальню. Войдя туда и поставив молот возле двери, я, не раздумывая, бросил завернутый в платок стилет на кровать. Пока он летел, подумал, что сделал это зря. Платок развернулся, и покрытая ядом дрянь воткнулась в одеяло. Неожиданно вся кровать вздыбилась, превратившись в схлопнувшийся вокруг стилета бутон огромного цветка. А затем, прежде чем я хоть что-то сделал, цветок начал чернеть и опадать сухими кусками, быстро превратившись в пыль. Я судорожно сглотнул, наблюдая эту картину. Среди ведьмаков ходили сведения об этом растительном хищнике. Какой-то рыжий, вечно лохматый англичанин, ведущий себя в обществе как плохо воспитанный орангутанг, заполучил из аномалии в свои потные ладошки семена этого цветка. Достаточно было положить на любую поверхность семечко и полить его водой, как он превращался в точную копию предмета, на который его положили. Стоило любому теплокровному существу задеть эту обманку, как вокруг него схлопывались лепестки огромного ядовитого цветка. Через некоторое время цветок погибал, а на его месте оставалось два семечка. Имея такое оружие, тот рыжий обезьян решил диктовать условия палате лордов Англии, после чего его быстро прихлопнули, и считалось, что тайник с семенами утерян. «Похоже, ради меня островитяне не пожалели вскрыть свою кубышку», — подумал я, прикидывая, в какие политические интриги впутала меня жизнь. Ложиться спать в пыльную убойную кровать вовсе не хотелось. Выбравшись в темный коридор, я нашел пустую комнату прислуги и завалился на жесткий топчан, укрывшись рваным одеялом. Проснувшись с первыми криками петухов, выбрался во двор, чтобы умыться. На обратном пути в холле меня поджидали три заспанные физиономии. Усевшись напротив них, я начал раздавать мудрые, ценные указания. «Жозеф, ты, как представитель нашего рода, сидишь рядом со мной и молча киваешь. Очень тебя прошу, не испорти мой гениальный план», — обратился я к брату. «А в чем он заключается?» — спросил Франческо. «У Андреа есть младший брат, зовут Винченцо. Проживает он на материке, хотя основная их база здесь, на Корсике. Винченцо невыгодно делаться главой и перебираться сюда, он предпочтет остаться серым кардиналом. Как только Андреа выберут главой рода, он принесет мне вассальную клятву, и ты подтвердишь ее от имени герцога. После этого Винченцо придется бросить мне вызов. Сложнее всего придется нашему кудеснику, он должен отслеживать реакцию совета и пытающихся влезть, сразу усыплять. В наш бой с младшим Луккизи прошу никого не вмешиваться, даже когда его охрана вступит в сражение. Ваша помощь может нарушить рисунок боя и помешать мне», — объяснил я. Все ненадолго задумались. «Мы поддержим любые твои начинания», — твердо сказал Антонио. Брат и кудесник согласно кивнули. Стук в дверь прервал беседу, и слуга пригласил нас на совет старейшин. В зале, куда мы вошли, стоял длинный стол, за которым сидело около 20 человек. В дальнем торце стола стояло большое пустое кресло, подобное трону. Справа от него сидел старший сын купца, слева младший сын, за креслом которого стояли два охранника-кудесника. Остальные обходились без охраны. Лицо Винченцо Луккизи было безупречно выбрито, на нем застыла надменная улыбка. Его волосы, черные, как вороново крыло, были зачесаны назад и блестели от бальзама. Вороний образ дополнял строгий черный камзол с вышивкой, обрамляющий воротник и манжеты, а также тонкая цепочка из серебра с подвеской в виде птицы. Темные глаза смотрели хищно, словно он выжидал момент для атаки. Двое его охранников в простых серых костюмах терялись на фоне богатого убранства зала и броской внешности их хозяина. Лица их были одинаково непримечательными, лишь кожа немного блестела в свете свечей. Казалось, они два манекена, неподвижные и безликие. Слуга проводил нас к небольшому отдельному столику. Мы не были выборщиками. Андреа долго и нудно описывал повод, по которому все здесь собрались, закончив речь словами о необходимости выбрать главу рода. Вслед за братом Винченцо с пафосом произнес: «Предлагаю выбрать главой нашего рода и гильдии моего старшего брата Андреа из рода Луккизи». На запястье руки Винченцо красовался браслет, а на указательном пальце кольцо из проклятого набора. Значит, он знаком с отцовским артефактом, его возможностями и ограничениями. Многоходовка шла по плану. Выборы осуществлялись своеобразно. Вдоль стола шел слуга и нес ларец, в который каждый присутствующий при согласии опускал драгоценный камень. В конце Андреа, высыпав их на стол, пересчитал. «Ну что ж, судя по количеству кристаллов, все согласны», — произнес он. Собрав драгоценные камни в ладони и дыхнув на них, он прошептал. «О, великий кристалл, прими мой дух, да будут мои решения поддержаны и одобрены тобой». Ладони его покрылись дымкой тумана, искрящегося мелкими электрическими разрядами. По окончании этого фокуса в его ладонях остался только один, но крупный, со множеством граней, темно-синий сапфир. «Прошу кристалл утвердить мое желание встать под покровительство рода Бонапартов», произнес Андреа, и кристалл на несколько секунд озарил зал синим цветом. Все завороженно наблюдали за этим действием и вздрогнули, когда Винченцо Луккизи зло рассмеялся и встал. «Братец, ты идиот. Мало того, что раскрыл тайну нашего общества, так решил еще и сменить хозяина. Из-за твоей дури мне теперь придется их всех убить, и их родных тоже», — зло прорычал Винченцо. «А силенок хватит, торгаш ты мелкий, с ведьмаком тягаться». Я встал, и моя усмешка только сильнее разъярила его. Винченцо ткнул в меня указательным пальцем с костяным кольцом. «Проклинаю тебя, ведьмак Наполеон, и да сгниешь ты тотчас», — вскричал он. Казалось, по комнате прошел порыв ветра, наполненный запахами могильного тлена. Лицо Винченцо перекосилось и стало оплывать, как воск горящей свечи. Сложно предположить, что в образе 18-летнего ведьмака перед тобой 40-летний продюсер из другого мира, пазл которого дополняют еще и осколки дракона. Конечно, проклятие ударило Винченцо откатом. Через несколько секунд с ним было все кончено. Груда одежды и артефакт лежали в вонючей луже. В зале царила мертвая тишина. Ее разорвал шипящий голос. «Ты поплатишься за это, человек», — произнес один из охранников Винченцо. Оба быстрым, плавным движением выхватили сабли и двинулись в мою сторону. Задействовав замедление времени, я бросился им навстречу и нанес два удара своим молотом в грудь каждому. Их отбросило к стене, но тут меня настиг ментальный удар. Теряя сознание, я вылетел в астрал, на ледяную арену, где меня поджидали ноги. Две четырехруких красавицы-девицы, тела которых ниже талии переходили в мощные змеиные. В школе ведьмаков наставник обучал нас во время боя смотреть не в глаза, а следить за руками противника. Не зря по ним читают судьбу все хиромантты. Длинные музыкальные пальцы этих монстров постоянно и хаотично шевелились. С острых фиолетовых когтей то и дело срывались капли, оставляя на льду маленькие воронки, как от небольших взрывов. Недолго думая, я смело заорал. «Колобок!» Мелькнула черная тень, и появившийся на арене тотемный зверек радостно улыбнулся этим двум змейкам подколодным. «Я Колобок, попробуйте меня съесть», — заявил он им. Ноги синхронно бросились в атаку, целясь когтями в бывшего ежика. А того, что случилось потом, я и представить не мог. Мой ручной колобок превратился в огромную зубастую пасть, всосавшую, как макаронины, обоих змеек вместе с хвостами, когтями и взрывным маникюром. Вернувшись к своему обычному виду, он сыто рыгнул. «Ну ты это, зови, если что», — бросил он и пропал. На арену обрушился привычный ледяной дождь, выдернув меня из астрала. Вокруг меня стояла толпа народа и Жозеф с пустым ведром. «Всем занять свои места», — рявкнул я, подключив глаз дракона, и с трудом поднялся из холодной лужи. Даже сам не ожидал такой реакции. Все бросились по местам и преданными глазами голодных щенят уставились на меня. «Андреа, ты не знаешь, почему мне хочется прикопать всю вашу гильдию на заднем дворе этого чудесного дома?» Ласково посмотрев на вновь избранного главу этого шалмана, спросил я. Все с интересом перевели взгляды на Антония. «Сеньор Наполеон, никто из нас даже не понял, что случилось. Я, как новый глава рода и гильдии, готов ответить на любые ваши претензии. Тем более, все старейшины видели, как Кристаллу признал данную вам вассальную клятву. Андреа смотрел кристально честными глазами. Это хорошо, у меня к тебе масса вопросов. Первый, откуда твой брат взял этих кудесников, и много ли среди вас таких умельцев? Отец и брат контролировали весь товарный поток с Англией. Именно оттуда были его телохранители. В поместье во Франции остались еще две чаровницы с этого острова, ответил Андреа. Ладно, с этим мы разберемся позже, сказал я и, подключив интуитивную клептоманию, направился к трупам кудесников. Их тела раскрасились в различные оттенки желтого цвета. В центре груди каждого светился золотом небольших размеров деревянный цилиндр, подвеска на шейной цепочке. А вот и лут, подумал я, снимая с них артефакты. Трупы подернулись дымкой, и место человеческой личины заняли две ноги, такие же, как на ледяной арене. Люди в зале заохали и повскакивали, чтобы рассмотреть их. «Сидеть!» – проорал я. Народ чуть повозмущался и занял свои места. Я изучил через интуитивную клептоманию всех присутствующих, но ни на ком из них золотой отметки не было. Что ж, можно было успокоиться и обдумать случившееся. Когда все приведем себя в порядок и восстановим силы за завтраком, решим, что делать дальше, поставил точку я. Народ в задумчивости отправился по своим делам, а я устало плюхнулся в кресло. Обильный завтрак мне принесли прямо в зал. Я отдыхал, когда в зал вернулся Андреа и по моему жесту неловко опустился в кресло напротив. Ему было неуютно. «Что именно вы хотите знать?» – спросил он. «Начнем с фокуса с кристаллом. Отец был очень богатым и удачливым купцом на Корсике», – начал Андреа. Понемногу его голос становился увереннее, словно он освобождался от душевной тяжести. Три его корабля поставляли товары всему побережью. После катастрофы у нас уцелел всего один корабль. Через 2 года на нем отец снарядил торговую экспедицию в Англию и вернулся через полгода совершенно другим человеком. Он стал безжалостным даже по отношению к своей семье. Именно в Англии он получил исходный кристалл и шкатулку с загадочными медальонами. Постепенно ему удалось взять под контроль большую часть местных контрабандистов. Отчасти силой, но в основном, благодаря этим медальонам. Он брал медальон, прикладывал его к кристаллу, а потом через старейшин передавал капитанам кораблей. Судно, на котором был медальон, ни разу не пошло на дно. Бури обходили стороной такие корабли, для них всегда дул попутный ветер. Медальоны нужно было подзаряжать от кристалла раз в год. «Боюсь, что теперь наша гильдия развалится», — грустно сообщил Андреа. Он вскочил, нервно прошелся по комнате, размахивая руками. Затем объяснил: «Дело в том, что ни я, ни брат не смогли найти тайник, где он хранил шкатулку с медальонами. А когда отец сошел с ума, и сам кристалл разрушился, брат откуда-то узнал ритуал возрождения кристалла, именно это мы и проделали на собрании. Он обещал в ближайшее время привезти новые медальоны для капитанов. Только отец и брат контактировали с орденом Змеиного Круга, который снабжал нас различными артефактами. Теперь медальонов нет, брата нет, и я не знаю, чем можно удержать старейшин», — закончил Андреа, разводя руками. «Через 3 дня достану необходимые тебе медальоны», — объявил я. «Пусть ждут и работают, как раньше. Обслуживание ведьмаков будет в приоритете. В Англию не ходить. Пожалуй, с этим все. Сейчас я возвращаюсь домой. Медальоны тебе привезет Джозеф. Также я пришлю лобовую кость лича для Маркантоня. Пускай он охраняет тебя, пока не разъедутся все старейшины. После этого его контракт будет закрыт, и он сможет вернуться домой. В ближайшее время я буду занят, а через месяц обсудим, как будем вести наши с тобой дела. Сейчас прикажи слугам подать экипаж и предупредить Джозефа с Франческо, что мы уезжаем». Андреа порывался что-то добавить. «Свободен», — жестко сказал я. Через час экипаж вез нашу компанию из 3 человек домой. Глава 20. Поездка до дома и обед в кругу семьи прошли словно сами собой, на периферии сознания. Усталость, даже не физическая, а моральная, накатила, как 9-й вал в картине Айвазовского. Мир изменился радикально, скорее всего, здесь не случится этого талантливого художника-мариниста. И не только его. Невинно убиенная бабочка из романа Рэя Брэдбери тут вышла колоссальных размеров. Мысли прыгали, как кузнечик в траве, и боюсь, если не удастся навести порядок в голове, то придет добрая лягушка и слямзает кузнечика. Весь следующий день я только ел, спал и не впопад отвечал на вопросы. Мария забеспокоилась и вечером напоила меня собственноручно приготовленным из разных трав лекарством. Поэтому часть ночи я провел во дворе, в домике для размышления о бренном, и это неплохо освободило от излишне тяжелых мыслей. Утром второго дня, с чистым организмом и светлой головой, я устроился в библиотеке и вызвал шкатулку ВЛКСМ из-под пространства. Достал кости кошель с маленькими медальонами. Внимательно их рассмотрел. Перламутрового цвета. На ощупь медальоны были металлическими, совершенно одинаковыми. И на каждом была выдавлена надпись U+16C9. И где мне теперь взять базу данных символов Юникода? Дракоша, очень нужна консультация. Мысленно позвал я своего квартиранта. Чего звал? Коготь растить решил? Ничего не получится, энергии у меня не хватит. Сходи, убей пару кудесников, не скармливая их своему прожорливому недоежику, пробурчал этот нахал. С когтем чуть позже. Ты такую надпись когда-нибудь видел? Спросил я, воспроизведя в памяти только что виденный медальон с символом Юникода. Ой, этого барахла много на планетах с развитыми разумными. Многие расы используют их как охранные одноразовые обереги, но заряжать их заколебишься. Слышал, правда, что апофисциане разработали ритуал легкой подзарядки. Так с этими змеями подколодными никто дел иметь не хочет. Короче, ерунда это. Лучше скажи, когда на кудесников охотиться пойдешь, изрек дракон. Меня тоже волновал вопрос, где разжиться энергией, только без охоты за разумными. Обратился к распараллеливанию сознания и получил ответ. Артефакты. Дракоша, а взять энергию из артефактов ты можешь, смотря какой артефакт. Но в любом случае проводником энергии будешь ты. Помнишь артефакт из костей суккуба? Он совсем недавно один раз сработал, поэтому сколько там энергии не знаю. Можно попробовать. Тем более, что при срабатывании он энергию набирает. Думаю, для тебя не станет новостью, что этот процесс болезненный. На пятерочку по десятибалльной шкале, захихикала эта рептилия. Что значит твоя пятерочка? Подозрительно спросил я. Ну, десяточка, это когда ты сходишь с ума, а потом сердечко бах, и ядро твоей души летит на перерождение, объяснил дракон весело. Лучше бы я об этом спросил попозже, буркнул я. Страдать с утра, когда кругом много народу, мне не с руки. Подождем вечера. Ожидание само по себе неприятно, а ожидание боли – сплошной ужас. Две напасти, уныние и депресняк, насели на меня и устроили настоящую пытку. Только появление Жозефа напугало их, и они спрятались в темных углах моего подсознания. Как я рад тебя видеть. У меня большая просьба, нужно отвезти Андреалу к Кизе вот эти артефакты. Лучше прямо сегодня, указав на кучу медальонов и кость. Обратился я к нему, я могу отправиться хоть сейчас, только вот какое дело, там Луи нашел три твоих книги с жуткими картинками на незнакомом языке, подойти и спросить про них он стесняется, узнай, говорит, когда ты сможешь уделить ему время, смущенно попросил Жозеф, похоже, в нашей семье решили, что я жуткий трудоголик, которого нельзя отвлекать от решения мировой важности вопросов, господи, как он вовремя. Ты знаешь, брат, артефакты подождут до завтра, зовись сюда Луи. Это очень интересные книги про аномалии обитающих там чудовищ. Они написаны на русском языке, энциклопедия из их академии. Я поспешно собрал в кошель медальоны и кусок лобовой кости лича, сунул это все в руки брату. Он подвесил кошель на пояс и пошел за Луи. Так что до обеда и после него мы втроем с увлечением изучали научную литературу, успешно отбиваясь от унылого ожидания, а вечером я отправился к себе в спальню на магическую экзекуцию. Все-таки хорошо, что хватательный рефлекс не позволил мне оставить лут в поместье купца. Я достал два кошеля и высыпал содержимое на крышку стола. Кроме костяного браслета и кольца, в нем были два деревянных цилиндра оранжевого цвета, снятые с шеи убитых змеелюдов. «Ну, обжора, говори, что делать?» – обратился я к дракоше. «Но сперва расскажи об этих цилиндриках». Хорошая работа. Эти цилиндры позволяют менять внешность по заданным параметрам, вплоть до одежды. Причем для окружающих изменения на всех уровнях ощущений будут реальны. Теперь про энергию. Зажимаешь артефакты в кулаках, держишь и ни в коем случае не отпускаешь и не теряешь сознание. Никаких убеганий в астрал, проинструктировал меня мой динозаврик. Я мрачно уселся в кресло, сжав артефакты, прикрыл глаза и сам себя начал убеждать, что это как прием у стоматолога, только нет анестезии в клинике. Будем удалять нерв наживую, словно в детстве. Зато потом боль уйдет, и стану опять пить горячий чай и жрать шоколад. Боль. Нет, не так. Жуткая боль заполнила каждую клеточку моего организма. Открыв глаза, сразу вспомнил, где я нахожусь. Хоспис. Здесь, в печальном приюте, я пытаюсь сдохнуть от последней стадии рака, поразившего мой позвоночник. Эти умники-врачи называют его как-то по-научному. Как будто мне важно знать, как правильно называть костлявую, пришедшую по мою душу. Казалось, я лежу в кипящей воде. Хотелось орать, но горло, сорванное в предыдущем приступе, издавало только легкий хрип. Двигаться я не мог, кричать тоже. Слезы выплакал уже давно. Сволочной мир, почему я не теряю сознание от боли? Когда же, наконец, придет медсестра, сделает этот гребаный укол, и я отправлюсь чуток отдохнуть в фэнтезийный мир? Врут писаки, что, уходя за кромку, ты вспоминаешь прошлую жизнь, родных, любимых. Просто они сами ни разу не подыхали от боли. В голове крутилась только одна мысль: «Боже, забери меня быстрее». Но вдруг тело стало воздушным, исчезла боль. Я сидел в спальне, обставленной в стиле Людовика III. Пот струился по лицу, сил пошевелиться не было, лишь издалека или как сквозь вату доносился смутно знакомый голос: «Ты чего замер, эй, ты живой, да твою дракона маму, ну, вякни что-нибудь, ведь откат от разрушенного артефакта мизерный. Чего твой мозг такую ментальную стену громоздит? Ау, эгиги, угу-у-у-у. Ты там, в крепости, меня слышишь? Молчи, глюк», — приказал я. «Это с какой радости обзываешься? Обижусь и уйду. Неблагодарный ты человек. Я стараюсь ему помочь, переживаю, а он в благодарность меня глюком обзывает», — ворчал голос. «Кто ты, если не глюк? Меня наркотой накачали, я еще и не такое услышать и увидеть могу. Вон сейчас вообще сижу в музее. Сейчас переделаем на хай-тек, с гелевой виброкроватью и двумя красотками для антуража. Так что заткнись и не мешай ловить кайф, пока препарат действует», — сказал я голосу, прикрыв глаза и начав в уме перекраивать ретро-иллюзию. «Фантазия у меня богатая». Представив все до мелочей, особенно подсветку кровати и фасоны купальников красоток, я с улыбкой чеширского кота открыл глаза. «Блин, филиал музея никуда не делся. Ну ты, в натуре, вообще!» — восхищенно воскликнул глюк. «Агент Смит, попрошу заткнуться и не нарушать законов виртуальной реальности. Я, как новоиспеченный НИА, имею полное право исправить историческую симуляцию. Будете мешать, напишу жалобу в администрацию машинной цивилизации». После этой бредовой речи голос выдал ну и ни хрена себе, только в грубой форме, и затихарился. Я еще несколько раз пытался заменить сюжет этой виртуальной игрушки, навеянной медицинскими препаратами, на более интересные и повыше рейтингом. Ничего не получалось. Музей вокруг меня стоял несокрушимо. «Прошу подсказку», — возмущенно заорал я. «У вас игра зависла. Пользователю не просьба применить способность равнодушия эльфов и распараллеливания сознания. После этого выйти в астрал», — произнес другой знакомый голос. «Все тут через мягкое место. Поиграть перед смертью не дадут», — подумал я, выполняя заданные действия.